Лошади с детства были его слабостью. Еще мальчиком он спорил с пастухами, что промчится на каком-нибудь бешеном, необъезженном жеребце. И в самом деле ему всегда удавалось вскочить на вздыбившегося с одичалыми, налитыми кровью глазами коня, клещом вцепиться в гриву и промчаться целиной по полю. Обратно он иногда ковылял, окровавленный, размалеванный синяками, но неизменно веселый, и восхищенно рассказывал пастухам. «Ой, черт! Ох и черт же! Так мотал меня, точно по косточкам хотел разнести, а потом видит, что ничего не вышло, поднялся на дыбы и стал оседать, на спину все норовил опрокинуться, придавить собирался хитрюга чертов. Ну и полетел с него галушкой на какие-то кусты. Лукавый, лукавый конь, а летит, как сокол, даже дышать трудно, золото, а не конь. Такая холера, что никто на нем не удержится. Куколка, а не конь. И никто не удержится, кроме меня, да еще деда Синицы». Разговор о лошадях был для Кушнира всегда одним из самых приятных. Теперь любовь к ним проснулась с новой силой, и он часто набрасывался на кого-нибудь из цозовцев. «Тебе бы, брат, на черепахах ездить». Как запаскудил коней! Стрелки не расчищены, глаза не промыты, хвост в глине, как метла. Я кулацкую скотину больше берег, чем ты нашу общественную. Страшно несознательный ты элемент. Навстречу Степану выбежала его смугленькая Надийка в сопровождении маленького высоколобого Леонида Сергиенко. Позади детей на серой пыли осталась мережка маленьких следов. «И нас возьми!» «Некогда мне с вами возиться!» «Дядя Степан, ну возьмите! Я коней погонять буду, а в лесу мы с Надикой хворосту соберем!» Белоголовый мальчуган серьезно посмотрел на Кушнира. «Садитесь уж, прицепились! Прокачу! Давай, Ленька, руку! Я сам, и я сама!» Дети вскарабкались на телегу и со смехом двумя клубочками скатились на дно. Отряхнулись, как воробьи от пыли, чинно уселись рядом со Степаном. «Дайте мне вожжи, я уже правил», — заявил Леонид и деловито вцепился в новые, еще с блестящими прожилками, веревки. «Он и верно правил. Мы с дядьком Поликарпом к самому Бугу ездили. У парома кони напугались, а Ленька чуть с воза не полетел. Помнишь, Лень?» «Не помню». Мальчик недовольно посмотрел на подругу. «Правда, у нас коней не отберут?» — вдруг спросила отца Надийка. «А кто же может отобрать?» «Это и Вась Данько говорил, что наши кони чесоточные и скоро сдохнут, и отберут их у нас. Ленька ему надавал за это. Сам ты чесоточный, — говорит, — и никто у нас лошадей не отберет, они цозовские. А ты, кулачонок паршивый, аги, аги!» «Как, Лень?» «Агитацией занимаешься, — солидно проговорил мальчик. На краю села Степан высадил детей из телеги, и они наперегонки помчались обратно. Мальчик обогнал подругу, потом подождал, и они, взявшись за руки, напевая что-то, гордо пошли посреди улицы. Обогнув хутор Ворчука, Кушнир въехал в порозовевшее от заката чернолесье. Дорога, сплетенная из бликов и теней, как сказка устремлялась в светлую даль, вливаясь в широкое окно тихой просеки. Степан по-новому всматривался в картины уже окрашенного багрянцем леса. В глазах и на губах его теплилась улыбка. Казалось, все вокруг осветилось и стало просторнее. Горькие заботы больше не отягощали его, отходили все дальше и дальше. Сгущались леса. На крупах лошадей все нежнее переливались искорками ворсинки, а умные, почти по-человечьи улыбающиеся темно-синие глаза уже начинали чернеть. Уложив как следует хворост в телегу, Кушнир решил пройтись в чащу леса поближе к солнцу. Дышалось легко, он и сам того не заметив, тихо завел старую и вечно юную песню, вынесенную с фронтов гражданской войны. И старые друзья встали рядом. Вдруг Чернолесье дважды сухо ахнуло. Выстрелы. Степан инстинктивно бросился назад, лавина мыслей пронеслась в голове. Вот и поляна. Посреди нее высокий воз. А буланы? Где же буланы? Широко раскрытые глаза блуждают между деревьями по полянке и вдруг останавливается на двух замерзших тушах, еще дотлевающих в отблесках заката. Кушнир стал как вкопанный перед коренником. Конь неловко лежал на росистой осенней траве, неестественно выгнув шею. Розовый, прикушенный кончик языка потемнел и зашершавел. Из-под тонкой шкуры уже выпирали мускулы. На сизоватых подковах пристежного дрожали отблески солнечных лучей. Кушнир еще раз окинул страдальческим взглядом лошадей. В простреленном ухе коренного кипела черная кровь. Вот она переплеснулась на морду и ручейком устремилась к влажному темно-синему, почти по-человечьи скорбному глазу. Беззвучно плача, Степан опустился на землю возле еще теплых лошадей. Глава 65. «Дмитро, бери берданку и айда в лес!» «Что там, Свирит Яковлевич?» — спросила, остановившись на пороге Дакия. «Двуногие волки завелись. На облаву пойдем». «Ох!» — Дмитро проворно оделся, сорвал со стены берданку и решительно вышел из хаты. «Сынок!» — он порывисто обернулся, подошел, обнял мать. «Не бойтесь, мама. Чего вы?» Не зная, как успокоить, он поцеловал ее в голову. А Дакия схватилась обеими руками за сердце. Так же перед смертью поцеловал ее в голову Тимофей. Дурные предчувствия охватили ее. «Дмитро, не надо, мама!» Откликнулся он уже из темноты, поглотившей его и Мирошниченко. «Дмитро!» Она хотела бежать вслед, но вместо этого опустилась, как подкошенная, на росистую траву. Воспоминания захватили и понесли ее, как течение утлую лодку. Вот из черной дали выходит ее Тимофей и встречается с сыном у самой Дубравы, куда только что отправился Мирошниченко. Когда же настанет такая жизнь, что не будет врагов, не будет крови, слез? Когда же, наконец, только люди будут жить на земле? Она поднялась с холодной травы и вернулась в хату. Медленно натянула на себя катанку и, забыв повязать платок, маленькая грустная босиком пошла в лес. С отвращением обойдя хутор Ворчука, она пошла во враг, наполненный упругим ветром и перезвоном росы. До нее долетел чей-то приглушенный голос. Снова беднота встала грудью за свою долю. Нелегко нам дается счастье наше, ой, нелегко. Как только не старается вырвать его у нас из рук. Дакия заторопилась на голоса, и в темноте едва не наткнулась на Свирида Яковлевича. Но подойти к нему не посмела. Еще накричит, да и Дмитро разволнуется. Лучше уж незаметно последить за ними. Цепь активистов растянулась неподалеку от глубокого болотистого оврага, преградив все дороги, ведущие к селу и на парильню сечкаря. Леса в низине закурились, и тяжелые капли росы зазвенели сильнее, как перетянутые струны. Поликарп Сергиенко задремал под их перезвон, примостившись на куче валежника. Вдруг внутренний толчок заставил его вскинуть голову, и сейчас же Сергеенко увидел, какой-то невысокого роста человек бросился в кустарник. Перепуганный Поликарп присел, потом кинулся к Мирошниченко. «Побег, побег!» — запыхавшись, вскрикивал он, показывая в сторону болота. Свирид Яковлевич сразу понял. «Дмитро, бери левее по гребню оврага, я буду держаться справа».